Вадим Бурлак. Предание разбойничьих дорог. Жил атаман Кудияр. И появление на свет, и жизнь, и смерть его породили множество тайн, слухов, преданий. Одно из сказаний повествует, будто был Кудияр сводным братом Ивана Грозного. В 1525 году великий князь Василий Иванович расстался со своей женой Соломонией. Он приказал постричь ее в монахини. Главная причина этого поступка — бездетность. В сказании о Кудияре говорится, что до его рождения 3 года подряд в московском княжестве происходили засухи. Желтела и припадала к земле трава, горели торфянники и леса. От жажды волки не могли выйти на луну. Звери, скотина пили из пересохших рек и озер мутную грязную воду. Вспоминали о том времени современники. Именно в один из таких недобрых дней у бывшей великой княгини Соломонии родился в монастыре неизвестно от кого сын, будущий знаменитый разбойник Кудияр.